Глава 8. 17-й год от разделения. Седажи Алта. Верхний город. Параизу. Восточный ветер решил, что пора показать этим пришельцам, какой он. Настоящий холод на Терра Сегунде. Перекинулся через горы и махом опустил температуру с 35 до 20. В небе набухли тучи, обещая такой редкий дневной дождь. Заодно они закрыли солнце, и люди выглянули на улицы без защитных очков и капюшонов. Вокруг, сколько хватало глаз, шла кипучая деятельность. Мини-погрузчики сновали по улицам, местами уже покрытым бетоном. Строились дома, неподалеку возводился католический храм. Франциско Гомеш, бодрый и подтянутый мужчина 40 лет, легко взбежал по ступеням больницы. Кивнул медсестрам, по пути осмотрел пожилого мужчину в инвалидном кресле и прошел в крыло, где занимались исследованиями. «Ты представляешь, что учудил совет, пока меня не было?» Прямо с порога заявил он. «Они решили, что декабрь будет из 5 дней!» «Зачем?» Молодая женщина, не отрываясь, смотрела на экран, одновременно водя пальцем по планшету. «Так дней-то всего 313!» И они решили, что хорошо, если в каждом месяце будет 4 недели, а весь декабрь мы будем отдыхать. Рождество одним махом и Новый год. Маша, ты меня слушаешь? Еще бы. От монитора Маша Карпова не оторвалась, но послала Франциску воздушный поцелуй. Правильно решили. А то с этими месяцами и неделями всегда была путаница. Луны здесь все равно нет. Садись, я тебе кое-что покажу. Франциско подкатил кресло к длинному, во всю стену рабочему столу, уставленному приборами, и тоже уткнулся в монитор. «Похоже на какую-то железу», — наконец сказал он. «Это кто?» «Бразильская выдра. Выловили в реке. Чуть охотников не сожрала, они ее и пристрелили. Сейчас уменьшу». Изображение стало втягиваться, и появились привычные органы. «Где это? Надпочечники?» «Сколько же эта штука занимает места? И я сказал тебе, что ты прекрасна, как горный цветок». «В этом все и дело». Маша улыбнулась, чмокнула Франциску в щеку. «Это одна клетка, 0,05 миллиметра. Я проверила еще мышей, рыб и пауков. Только у мышей она есть. Полагаю, что и у остальных животных». «И когда ты это нашла?» 5 недель назад, сразу после твоего отъезда». «Погоди». Франциско отодвинулся, внимательно посмотрел на жену. «Ты это знала 5 недель? Почему столько времени ждала?» Маша промолчала. «Полагаю, просто осмотром это не закончилось. Когда ты это сделала?» Мужчина поджал губы. 11 дней». «Ты можешь умереть!» «Милый, мы все тут умрем, если не сделаем что-то. Этот мир нас не любит. Но он полюбил этих животных, значит, есть способ. Тебе не сказала, потому что знала, что ты будешь против. Да и связь была паршивая». «Конечно, я буду против. Ты вполне могла эту штуку подсадить мне. В неизменном виде?» «Конечно же нет. Я сделала биоимплантат. Оставила только РНК. Размножила, а в одну из копий посадила свою ДНК. Потом неделю наблюдала. Параллельно запустила обработку на компьютере». «И на что это похоже?» Казалось, Франциско совершенно не огорчен. «Вот». Маша достала пенал, в котором лежали белые капсулы, все пронумерованные. Ячейки с номерами 1, 3 и 4 были пусты. «Эта штука поселяется в кишечнике, а потом появляется на одном из надпочечников. На 3-й или 4-й день. Я 2-й день хожу без очков и дышу без фильтров. Твой номер 2». «Отлично». Мужчина забрал капсулы, не раздумывая проглотил. «Жаль, отец не дожил. Он так хотел нормально гулять по улицам и хоть раз искупаться в океане. Ты просто чудо, любовь моя. Знаешь, они обязаны будут назвать этот город в честь тебя. Ну или хотя бы больницу». 14 августа 334 года от разделения. Суббота. Параизу. Полицейский участок в конце 6-й улицы утром в субботу работал в усиленном режиме. В ночь с пятницы на субботу, как всегда, люди словно сходили с ума. Нарушали закон так, словно это был их последний день. За столами сидели офицеры и детективы, просматривая аналитику записей с лицензированных камер. И обычных многие жители отказывались пускать полицию в личную жизнь. Кофейный автомат работал на износ, пончики и сэндвичи уходили центнерами. Сержант Койо, негр с лысой головой и мясистыми ушами, высокий, под 2 метра, и толстый, но не рыхловатой полнотой, а наросшим на мощные мышцы плотным слоем заслуженного жира, сидел в своем закутке и наговаривал отчет для лейтенанта. Что-то не складывалось с этим марковицем. Труп обнаружили после истерики жены. Патрульным сначала пришлось получать разрешение, только потом они смогли зайти на территорию. И там уже дожидались адвоката, который и открыл дверь. Ни следов взлома, ни свежих чужих отпечатков или ДНК не обнаружили. Сам марковец умер явно естественной смертью. Патрульные чуть не пристрелили домашнюю обезьяну. Теперь судья будет решать, кто кому должен платить. Полиция за продырявленную кровать или вдова марковица за необходимое использование оружия и истраченные заряды. Негр тяжело вздохнул. Помечтал, как бы он хорошо жил на свободных территориях, где адвокатов не было вообще, а полиция вместо душных кабинетов гуляла на природе, и вернулся к отчету. На первый взгляд все было ясно и понятно. Общую картину портили данные системы безопасности дома. Судя по ним, мертвый марковец через 5 часов после смерти встал и собственноручно открыл, а потом закрыл входную дверь. В зомби Койо не верил. А вот в то, что какие-нибудь воришки могли заметить, что дверь приоткрыта, забраться туда, считать сканером ладонь марковица и воткнуть в системный порт дешифратор, в это поверить он был готов. Только стоимость такого дешифратора тянула на сотню тысяч реалов, и из дома почти ничего не пропало. Жена указала на тайник, где ее муж прятал наличные, но и их след обнаружился в баре неподалеку от дома. «Кажется, я нашла». В кабинет заглянула детектив Волкова, уселась на стол, слегка расплющив стройное бедро. Юбка задралась чуть выше, чем следовало. Койо нервно сглотнул. «Посмотри запись 417 от вчерашнего дня. Там метка стоит. Получили сегодня в общем массиве». Сержант с трудом оторвал взгляд от смуглой кожи с едва заметными волосками, уставился в экран. Чулок детектив не носила принципиально. «Это кто такой?» Через несколько минут спросил он. «Павел Веласкес. 22 года или около того. Родился на свободных территориях. В Нижнем городе. 2 года. Его досье есть в центральном управлении. С ограниченным допуском». Койо сморщился так, словно ящик лаймов сожрал. «Отчего такая секретность?» «Парнишка у нас маг. Все в порядке, никаких приводов или задержаний. Это в столице. Что там в провинции он творил, не знаю. От службы контроля никаких претензий и запросов на розыск не поступало. Работает стажером в фунду политика. Мелкой газетенке. Весь как на ладони, чистенький. Но допуск к досье только через службу контроля и судью. Кстати, представляешь, у него есть лицензированная камера. Личная. Активна до 338 года». «У этого сопляка?» «Ага. Кто-то дал ему 200 штук на лицензию. Правда, сначала она была оформлена на некоего Коллинза, но потом переделана на него». «Это же 3 моих годовых зарплаты». Койо сплюнул. «Очередной сынок богатых родителей?» «Мне откуда знать». Детектив улыбнулась. Погладила поверхность стола. Пальцы у нее были тонкие, с синими прожилками вен. На подушечках и костяшках мозоли от тренировок. «Этот Павел был в доме марковица вчера, до полуночи». «На записи не видно, как он входит в дом». «А что он мог делать на частной территории?» «Откуда мне знать?» Койо откинулся на спинку кресла, погладил толстый живот. К нему постепенно возвращалось хорошее настроение. «Вот ты и выясни. Давай, Стесси, вцепись этому репортерышке зубами в задницу и не отпускай. Наверняка он что-то видел или подсмотрел». «Что-то еще?» «Да, спасибо умникам, решившим, что любое высотное здание не может стоять на свободных территориях. Знаешь отель в Хаяте, который также и называется?» «Где играют в рулетку?» «Нет, в рулетку играют рядом, а в отеле только живут. Короче, сгоняй в верхний город, тебе все равно по пути. К ним в больницу труп привезли из Хаята, прямо из гостиницы. Женщина сбросилась с последнего этажа, скорее всего самоубийство. Упала точно на границе со свободной территорией, но с нашей стороны». «Вот тварь», – беззлобно сказала Волкова. «Не могла подальше прыгнуть?» «Относись к мертвецам уважительно, детектив. Надо будет оформить идентификацию и результаты вскрытия. и довольно прищурился. Хорошо быть сержантом. Павел кое-как пришел в себя через час после того, как вышел из дверей службы контроля. Помогла чашечка очень крепкого, горького черного кофе. Потом он смог кое-как затолкнуть в себя омлет. Это только сказки, что магам не надо есть. Еще как надо. Большую кружку кофе он пил со сливками, сахаром, куском пирога и удовольствием. Здание службы находилось напротив закусочной, и он специально сел к нему спиной, чтобы не портить настроение. И не увидел, как к службе подъехал полицейский байк. С него спрыгнула девушка в облегающем кожаном костюме и значком детектива на плече. Сняла шлем, потрясла головой. Ее длинные светло-русые волосы засияли в лучах солнца. «Я знал, что найду тебя здесь!» Мелендес опустился на сиденье напротив, когда Павел уже почти собрался уезжать. Тут же рядом возникла официантка. Сгрузила с подноса несколько тарелок и кофейник. «Только что по твою душу заявилась полиция. Не знаешь почему?» «Нет». Парень покачал головой. Хотел было похолодеть внутри и съежиться от страха, но пирог не дал. Он просто таял на языке. Второй кусок казался даже лучше первого. «Что они хотят?» «Твои файлы». Мелендес разрезал булочку пополам, намазал маслом. «Только они их не получат без судьи. Но будь настороже, эти копы все время суют нос куда не надо. Во что ты вляпался? Хотя лучше не говори, не хочу знать, но пока тебя не прижали окончательно, будь осторожен». «Спасибо, Тео, я твой должник». «Давай, вали уже, а то еще припрется сюда, копы любят пожрать. А я пока посижу, отдохну, пирог можешь оставить». Через 30 минут, когда парень после двух блокпостов и субботних ограничений на улицах подъехал к больнице, Мелендес с сожалением посмотрел на опустевший кофейник, на тарелке с остатками еды и, тяжело вздохнув, вылез из-за стола. Прошел через широкий проспект к зданию службы. Постовой услужливо распахнул дверь. «Вас ожидают, сеньор!» – отрапортовал он. «Что за суббота выдалась? Всем на месте не сидится!» Мак прошел в вестибюль, где стояла женщина-полицейский. Настя Волкова была вне себя от злости, особенно тогда, когда поняла, что этот маг, с которым она должна была встретиться и которого прождала почти 40 минут, все это время сидел в закусочной напротив. Высокие окна первого этажа давали отличный обзор, но виду не подала, наоборот, широко улыбнулась, протянула руку, которой с большим удовольствием выхватила бы пистолет, и влепила бы в довольную рожу мага 30 пуль, одну за другой, очередью. «Детектив Волкова», — представилась она. «Лейтенант Эскобар связывался с вашим начальством, то есть с руководством отделения». Маг все так же улыбался, словно не заметил оговорки. Он с интересом рассматривал девушку. Светлые волосы контрастировали со смуглой кожей. Немного раскосые глаза, плоское лицо с маленьким носом и выступающие скулы говорили о том, что в роду у девушки явно были не только европейцы. В детективе был заметен характер, такая вцепится и потом не отвяжешься. «Могу я получить досье на Веласкеса?» Не дождавшись ответа, продолжила Настя. «Нет?» Мелендес, не торопясь, покачал головой. «Это исключено. Приходите с разрешением от судьи». «Но как же так?» Настя закусила губу. «Что там такого секретного?» «Присядем». Мелендес показал на скамью, подождал, пока детектив сядет, и примостился рядом. «Строго между нами, детектив. Павел Веласкес родился на свободной территории и сюда, в столицу, попал только 2 года назад. Вы представляете, как проверяются и через что проходят маги, пока не поступили к нам?» Волкова покрутила головой. «Сначала они попадают в приют, все примерно в одном возрасте, от 5 до 8 лет. Это 3 острова в средней зоне, там отличные условия. Вышколенный персонал и строгий надзор. Полная изоляция от мира, круглосуточное наблюдение. И все равно большая часть детей погибает до 12 лет. От разных причин, но все они связаны с этим проклятым даром. Когда я жил в таком приюте, мой сосед по комнате сгорел у меня на глазах. Посреди ночи. Может, страшный сон приснился или что-то еще. До сих пор помню его вопли и запах тлеющих волос. То, как тело выгорало изнутри, начиная с живота. Он был в сознании и смотрел на меня, а я ничем не мог помочь. Так вот, те, кто выжил, как правило, возвращаются обратно, в семью. И каждому назначается куратор. Собственно, он и следит за магом до совершеннолетия. Если их семьи живут на землях столицы или протекторатов, мы можем это контролировать. Но если вот как у Веласкеса, родственники оказались со свободных территорий, куратор сам решает, что и в каком виде отображать в деле, и как часто навещать подростка. На некоторые земли даже специальные отряды полиции не суются, особенно туда, где живут китайцы. А когда маг становится совершеннолетним? Лет 16-17 в среднем, а так с 12 до 19. Все зависит от индивидуального развития. Происходит естественная стабилизация и закрепление изменений в РНК, после которых он уже не опасен ни для себя, ни для других. Конечно, если носит блокиратор. Именно тогда за ним начинает следить отделение ближайшего протектората. Стабильный ДНК-профиль вносится в генкарту. Начинаются постоянные посещения и проверки. А когда маг переезжает, его досье передается в новое отделение. Точно так же было и с Веласкесом. Он поступил к нам 2 года назад. Примерно. Может быть, чуть раньше, чем 2 года. И что? Настя нетерпеливо тряхнула головой. Его досье. Оно было практически пустым. Так что вы зря теряете время, пытаясь что-то здесь разузнать, детектив Волкова. Мелендес встал. Но если не верите мне, дождитесь вторника. Судья Суон будет на месте к обеду. Сразу после игры в гольф. Павел поднялся по ступеням на площадку перед входом, подошел к парапету, облокотился на него. Нужно было придумать причину, по которой он сюда заявился. Обычно у магов проблем со здоровьем не возникало. Тело должно было серьезно пострадать, до такой степени, что самостоятельное восстановление становилось невозможным. Например, потеря конечности или сильный ожог. Парень не собирался отрезать себе руку только для того, чтобы отдать украшение случайной знакомой. Он вообще начал сомневаться, что правильно поступил, отправившись сюда. Если Клэр до сих пор не вспомнила, где обронила сережку, то значит, не так уж она ей и нужна. Хотел ли он еще раз увидеть ее? Нет, не особо. Но что-то тянуло его внутрь, в больницу. По дороге он удачно наткнулся на аварию, и, похоже, единственный был там с лицензированной камерой. Видео уже ушло в редакцию и одновременно в полицию. Одним долгом стало меньше. Осталось найти что-то не совсем тоскливое, например, историю про какого-нибудь пациента. Должно же с ними что-то интересное происходить. Хоть иногда. Павел обернулся и уткнулся глазами в Мириам. «Привет. Кого-то ждешь?» Та держала в пальцах сигарету. «Или просто пришел посмотреть, как живут люди, которые болеют?» «Что?» «Ты ведь маг?» Она кивнула на браслет. «Среди наших пациентов практически не бывает магов. Только если они не связаны со смертью. Ну, знаешь, неудачно кого-нибудь убили. Или сами умерли, и их привезли на вскрытие. Прости, настроение сегодня не к черту. Несу всякую чушь. Наверняка ты к кому-то пришел? «Нет. Да». Павел покраснел, но быстро взял себя в руки. «Я репортер Фунда Политико. Представляешь, нужно материал сегодня сдать, а мыслей про что никаких. Остальные забрали себе выборы, а мне ничего не оставили. Вот решил здесь что-то нарыть. Про больницы и врачей все любят читать и смотреть. Вы ведь молодцы, спасаете людей. А у тех наверняка у каждого своя трагичная и вместе с тем оптимистичная история». «Доктор Мириам Гомеш». Девушка протянула ему ладонь. «Павел Веласкес». Парень аккуратно ее пожал. «Павел, это ведь русское имя?» «Наверное. Кто-то из моих предков был русский. И родители решили, что это хорошо звучит», — подтвердил Павел. «За те 300 лет, что мы отрезаны от земли, все перемешалось. Не поймешь, у кого какие корни. Так что за неприятности? С кем-то из врачей?» «Нет, с ними все в порядке». Мириам стряхнула пепел. Аккуратно опустила окурок в дегазатор. «Личные проблемы. Странно, мне почему-то кажется, что мы уже виделись. Твое лицо кажется знакомым». «Я был тут несколько раз, снимал репортажи для выпуска новостей. Когда пожар был в прошлом году, и сюда с ожогами свозили. Про годовщину основания в начале года заезжал к тем ребятам, что при взрыве пострадали. Когда последнюю фабрику тут рушили. Советник Гомеш, это твой родственник?» Рискнул парень. «Мой отец». Девушка равнодушно пожала плечами. «Но если ты и про него захочешь сделать репортаж, ничего не получится. У него эксклюзив с «Таймс». «Слушай, у меня перерыв заканчивается через 20 минут. Я бы с тобой с удовольствием поболтала, но дел полно. Так ты идешь? «Куда?» «В больницу. Проведу тебя через охрану. А там уж сам ищи своих героев. Они большей частью без сознания, но вдруг тебе повезет. Девушка решительно направилась к дверям, и маг поспешил за ней. Охрану они прошли вместе, остановившись только для сканирования браслета. и тут же в большом холле разделились. Мириам умчалась по своим делам, даже не попрощавшись. А Павел открыл на информационной стойке план больницы и нашел расписание доктора Клэр Биркин. Почти сразу после того, как Веласкес уехал из дома, перед кондо, где жил Павел, остановился фургон сервисной компании. Из него вылез рабочий в оранжевом комбинезоне и выпустил дрона. «Служба охраны, мэм. Поступила жалоба на дефектный отпугиватель», — ответил он пожилой женщине, жившей справа от репортера. «Буквально полчаса. Мы замерим сигнал. Если надо, поменяем излучатель и уедем». Женщина ушла обратно, уселась на террасе и уставилась прямо на рабочего. Тот под взглядом пожилой леди заметно нервничал, но управление дроном не бросал. Квадрокоптер поднимался и опускался. Человек в комбинезоне делал отметки в планшете. И бдительная дама успокоилась, ушла в дом, на кухню. Через приоткрытую дверь было слышно, как она нарочито громко гремела посудой. Рабочий улыбнулся и движением пальца вырубил все камеры поблизости. Теперь они передавали только белый шум. Из фургона выбрался второй мужчина, с чемоданчиком, низкий и худой, в джинсах и рубашке на выпуск. Он прошелся вдоль секций, обошел их с обратной стороны и нырнул за живую изгородь. Пробрался к секции Павла, приложил дешифратор к замку задней двери. В обычной ситуации, когда ключ не совпадает с тем, которым была закрыта дверь, попытка взлома тут же фиксируется, и сигнал должен уйти в ближайший полицейский участок. Но замок воспринял дешифратор как разрешенное устройство. Для этого заранее надо было провести сопряжение дешифратора и центрального блока внутри дома. И, по-видимому, кто-то это уже сделал. Система безопасности, тем не менее, отреагировала и послала хозяину сообщение об открытом доступе в дом, перехваченное дроном. Худой коротышка аккуратно притворил за собой дверь и вышел обратно буквально через минуту. Уже без чемоданчика и через парадную дверь. Не спеша прошел к фургону, залез в кабину, рабочий опустил дрона. На посадочное место. Фургон развернулся и уехал. Ранним утром в 1100 километрах от Нижнего города из ангара торговой компании, расположенной в большом складском комплексе в округе Хайчен, выехали три фуры. Они остановились перед постом охраны. Первый водитель, девушка с короткой стрижкой и ярко-красной помадой на губах, в коричневой кожаной куртке и митенках, отдала старшему смены документы. Тот проверил пломбы на фурах, прописал в каждом чипе свою отметку. Они обменялись несколькими словами. Девушка залезла обратно. Поправила карабин на подвесах возле приборной панели. Колонна тронулась дальше, по недавно сделанной дороге, и через 20 минут выехала на хайвей возле небольшого поселка. За 6 часов пути, не считая остановки на обед, им предстояло добраться до Модены, свернуть направо, огибая Великие горы, доехать почти до Сантаменто и там разгрузиться. Водители были заняты своими делами и не заметили, как по пути им в хвост пристроился неприметный белый байк с двумя молодыми людьми в кожаных куртках. Таких, как они, на хайвее было предостаточно. Не доезжая до Модены, фуры повернули на север, на объездную дорогу. Машины шли на автопилоте. Вышки связи были расставлены через каждые 2 километра. Девушка в головном траке достала коммуникатор, набрала короткое сообщение. Сигнал ушел на ближайшую вышку. Оттуда по передатчику в Тахо. Через побережье и несколько коммутаторов сообщение оказалось в Тампе. Там задержалось на несколько минут. И только потом по сети вышек метнулось в верхний город. И высветилось на коммуникаторе Эйтера Гомеша, лейтенанта полиции, Сидаже Алта. Мужчина, живущий в отеле «Хаят», получил это сообщение на 2 минуты раньше. Невысокого роста, смуглый, с сильно выступающим вперед носом и глазами на выкате. Он как раз надевал строгий костюм синего цвета и бежевые мокасины. Мужчине потребовалось несколько минут, чтобы собрать вещи и прикрыть дверь номера. Вниз он спустился по лестнице, прошел на подземную стоянку, бросил в багажник небольшого внедорожника чемодан коричневой кожи и выехал на шоссе, ведущее к Тампе,